Нет, он будет работать, не покладая рук, днем и ночью, но свою задачу выполнит. Он откроет для России, для Отечества эти южные земли, опишет их, расскажет об их богатствах. И когда заколосятся тут хлеба, станут заводы, пойдут корабли, не раз вспомнят зоркий глаз Василия Зуева, преодолевшего на своем пути великие трудности, приметившего, описавшего земли новороссийские и полнокровно утвердившего на карте российской науки сей край. Акциденция. Надобно остановить грабительство. Или, чтоб сказать яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей. Сколько я мог приметить, это лихоимство производит в жителях наиболее ропота, потому что всякий, кто имеет с ним малейшее дело, грабит их. Гавриил Державин. Писарь взял монету, повертел между пальцами, посмотрел на нее с презрением, аккуратно положил в стоящий на лавке мешочек, обмакнул гусиное перо, снял с него чернильную дрянь и строго сказал: «За изложение плата особая». Бородатый горожанин понятливо закачал головой: «Нечто мы не понимаем, господин хороший, что мы просто за согласие ваше благодарили». Шарль Мове заканчивал разговор с заместителем коменданта, распределителем квартир, описывая блестящую картину открываемого с его помощью в центре города салона мод, причесок и обучения прекрасным манерам. «В Петербурге без этого не мыслит ваш город». Заместитель недоверчиво морщился. «Какие уж тут манеры! Турки за 100 верст, флот надо строить, война неизбежна». Шарль занервничал. Задуманное внедрение в южный форпост русских срывалось. Город был грязный, неустроенный. Хорошие здания сосредоточены, по сути, только в центре. Здесь жили офицеры, их жены. Иногда наезжал Потемкин и его болтливая свита. Только здесь, в этом месте, можно было узнать и увидеть все, что требовалось кредиторам. Он положил на стол изящный золотой крестик, усыпанный бриллиантами. «Такие вещицы, ваше превосходительство, очень к лицу вашей супруги. Мы преподносим ей от имени нашего салона красота полудня». Заместитель коменданта был храбрый человек. Врагу не уступал на поле боя. Но здесь-то не враг, а коммерсант и деловой человек. Чувствуя, что делает что-то не то, потянул бумагу и наискосок ее размашисто вывел. «Передать здание земельной канцелярии под салон красоты», — вздохнул. «Вот и Елизавета тоже любит красивое, надо заботиться и об этом». Седой генерал-губернатор молча и холодно смотрел на поставщика полотна, меха, мяса и что там еще поставляют ко двору ее императорского величества. Знал, что поставщик особо влиятельный. 10 лет назад был пожалован дворянским званием, хотя происхождение его отнюдь не благородное. То ли из касимовских оборотистых татар, то ли из вездесущих армянских купцов. «Закон нарушать не дам!» Неуступчиво и твердо бросил губернатор в ответ на просьбу продать на откуп рощи вдоль тихих степных рек. «Рощи в степи здесь запрещено вырубать, иначе земли в пустыне обратим, засоление будет». «Нет, ваше сиятельство, закон мы с вами не нарушим. Те деревья, что в степь выходят, не тронем. А рощу Ивановки совсем не строним, и там летнюю резиденцию для вас построим. Сразу оформим, как ваш летний дом. Чертеж сами выберете», — не давал опомниться поставщик. «На следующий год радоваться будете, жить будете там». Деток у губернатора было 6, и все дочки, которых надо было одевать, кормить, выгодно выдавать замуж. Казенных денег, доходов от имения не хватало. Чиновный петербургский люд, ревизоров и наблюдателей надо было задабривать, давать балы и вручать подарки. А иначе, наговорят, при дворе и у высоких особ не расплатишься. Пусть и этот откупщик раскошелится. Он медленно поднял колокольчик и также медленно сказал вошедшему адъютанту: «Подготовьте бумагу с господином...» Сделал вид, что забыл фамилию, чтобы хоть этим досадить нахальному откупщику. Да не забудьте приносить мне на подпись новое подтверждение через каждые 3 месяца. Дав понять, что он собирается контролировать строительство своего загородного дворца. У Екатерины после долгого полуночного сидения за карточным столиком и недолгой ночной встречи с фаворитом с утра болела голова. Статс-секретаря Храповицкого она слушала невнимательно, рассматривала ногти, прикладывала руки к вискам и даже один раз, прикрываясь ладошкой, зевнула. Тайный советник Безбородко, находившийся здесь, тоже был в полусонном состоянии, бросая вроде бы безразличные взгляды на императрицу, и то ли, подключаясь к игре, зевнул, погоды сонные. То ли действительно засиделся вчера за картами, тянет ко сну. «Что-то вы, батенька, мне такие дела докладываете, все о злоключениях и только о злонамеренных акциденциях рассказываете. Неужели это явление столь распространенное стало по всей России?» «Да, матушка, все жалуются. Обыватель просто стонет. Просители говорят, что без оной ни одну просьбу не разрешишь, не только в провинции, но и у нас в столице. Чем серьезнее дело, тем больше подношения». «Я понимаю, безродные чиновники от невоспитанности, но честь дворянскую как можно марать?» Безбородко снял с себя сонливость, глазки его прояснились, и он хитренько подмигнул невозмутимому Храповицкому. «За честь, матушка, еще дороже надо, чем безродному. Вот на медне рассказывает граф Салтыков у помещицы Потиевской за доклад ее дела вам 30 душ крепостных взял». Императрица всплеснула руками. «Но это же страшно, господа, ведь так всю Россию распродать могут наши слуги отечества».